Глава 12. Арман. «Это и впрямь приготовил мой брат?» — застонала ослы с набитым ртом. «В раке, наверное. Должно быть, заказал в ресторане, пока его девчонка отвлеклась», — сказал Бек, накладывая еду в тарелку и уже готовясь убежать в свою комнату. «Или же ты слишком голодная, чтобы понять, вкусно это или нет?» «А вот и нет. Арман сам все готовил под моим чутким руководством», — удивила меня очаровашка. Обычно она никогда не отвечала на подколки Бека, явно стесняясь и опасаясь его. «И это вкусно, так как процессом руководила я». Усмехнувшись, я с удивлением подумал о том, что искренне наслаждался каждой минутой, проведенной с ней на кухне. Элла была очаровательна в своем желании сделать все сама. Мне она позволяла лишь то, что сама была не в состоянии сделать. «Сядь и поешь со всеми», — твердо произнес я, устав от ребячества брата. Он упрямо скрестился со мной взглядами, не желая уступать. «Не заставляй меня повторять, Бек», — сказал я, пресекая возможные пререкания с его стороны. Шельмец совсем отбился от рук, игнорируя мои указания и поступая как хочет, считая, что я ничего не замечаю. Связался с компанией богатых бездельников, пропадая с ними ночами напролет. Пора бы мне уже взяться за него, но очаровашка так вскружила мне голову, что я совершенно забыл обо всем, кроме нее. Но наладить отношения с братом надо, как и взять его под свой контроль. Я когда-то сам был трудным подростком и прекрасно понимал, что с Беком будет ох как нелегко. В отличие от сестры, он не был привязан ко мне, что в детстве, что сейчас. Бек отстранился от нас, словно живя в своем собственном мире, куда не хотел никого впускать. «После твоих пыток все, о чем я могу думать, так это о теплой постели. У меня глаза слипаются», — вывел меня из раздумий голос Эллы. Еще и разбудила меня ни свет ни заря. «Ладно, иди уж», — великодушно согласилась сестра. «Но завтра ты на весь день моя. Будем валяться около бассейна. Мне нужно хорошенько отдохнуть перед тестами». «Договорились», — согласилась очаровашка, отодвигая свой стул и вставая. «Арман, ты идешь?» — спросила она меня. «Мне нужно сделать пару звонков. Ты иди, я приду минут через 20». Попросил я Эллу, радуясь, что она с легкостью ориентируется в доме. «Теперь вы двое», — начал я, убедившись, что шаги Эллы стихли, и она не услышит моих нотаций. «Не знаю, что между вами происходит, но мне надоело слушать, как вы грызетесь друг с другом. Уважай сестру, Бек. Я не наша мама. Терпеть твое своенравие не буду. Хватит вести себя, словно живешь в общежитии. Это дом, и в нем будут действовать мои правила. Я долго терпел твое хамство, больше не буду». «И что, выгонишь меня?» Отшвыривая тарелку с недоеденным ужином, процедил парень, вскакивая с места. «Не выгоню, но кислород тебе перекрою. Посмотрим, нужен ли ты своим богатеньким дружкам без тех денег, что я тебе даю. Когда начнешь зарабатывать сам, времени да и желания на ночные тусовки не останется. Что, думаешь, я не знаю о твоем бегстве?» Заметив удивление на его лице, спрашиваю я. «Ничто не может остаться без моего внимания, малец. Ты сбегал, потому что я позволял тебе это. Но твоя грубость по отношению к сестре, да и ко всем остальным, начала переходить границы. Считай, что это мое первое предупреждение. Второго не будет. Лучше бы ты и дальше оставался в своей России, присылая нам деньги», — выплюнул наглец, направляясь на выход. «Тоже мне нашелся папочка». Я проигнорировал его, надеясь, что мне не придется предпринимать крайних мер, и у пацана все же хватит мозгов прислушаться к моим словам. «Не понимаю, почему он такой?» — удрученно прошептала ослы. «Мы ведь близнецы. Разве мы не должны быть единым целым? Такое ощущение, что из-за этого он ненавидит меня еще больше». «Не бери в голову. Парень просто зажрался», — потрепал я ее по волосам. «И не говори Эле. Она расстроится, если узнает о взбучке, что я ему устроил». «Не скажу», — пообещала сестра, вставая и начиная убирать со стола. «Ослы, мои слова также касались и тебя. Не провоцируй Бека. Лучше игнорируй его», — попросил я. «Я постараюсь», — поморщилась она. «Не постарайся, а сделай». Поднявшись в свою... В нашу спальню я аккуратно открываю дверь, пытаясь не разбудить очаровашку, но, к моему удивлению, она не спит. «Ты долго», — говорит она, сидя на кровати и перебирая свои мокрые волосы. Они немного отросли и ложились ей на плечи. Залюбовавшись ею, я не сразу нашелся с ответом, слишком завороженный видом ее коленок, открывавшимся благодаря короткой ночной сорочке. Шелковой сорочке, которую я прежде на ней не видел. Сглотнув, двинулся в сторону Эллы, думая лишь о том, какая же она все-таки красивая. Маленькая, родная, моя. До сих пор не могу поверить в то, что она настоящая, что я могу спокойно дотронуться до нее, не вызывая отторжения и страха. Наконец отмираю и подхожу к ней, останавливаясь напротив. Присев на корточки, кладу руки на манящие коленки. Даже они у нее красивые. «Да так, разговор затянулся». Запоздало отвечаю на ее вопрос, в то время как мой взгляд сам собой начинает блуждать по ее телу, поднимаясь к манящей ложбинке между аппетитных выпуклостей груди. «Какая же ты красивая очаровашка!» Шепчу я, хрипло дыша и утыкаясь ей в живот. С трудом сдерживаю себя от желания опрокинуть ее на спину и взять, наплевав на все запреты и осторожность. Похоть разом затуманивает разум, заставляя меня забыть обо всех увещеваниях разума. «Правда?» — хрипло рассмеялась она, запуская свои пальчики мне в волосы. «Ты сомневаешься?» — куснул я ее за живот прямо поверх шелковой ткани сорочки. «Не знаю», — захихикав от щекотки, ответила Элла. «Я давно забыла, как я выгляжу», — загрустив, продолжила она. «Тогда поверь мне на слово». Проводя руками снизу вверх по ее точеным ножкам, прошептал я, чувствуя, как меня повело от ее близости. «Ты самая красивая девушка, которую я видел. Ты пристрастен», — прикрывая глазки от моей ласки, простонала она. «Может и так, но не думаю, что дело в этом», — не согласился я. «Мужчины так и пожирают тебя взглядом, за что я готов разорвать их на куски. Нельзя быть таким кровожадным». Ложась на постель и изгибаясь под моими губами, когда я начал целовать ее бедра, пожурила меня девушка. «Арман!» — нерешительно позвала она спустя минуту. «Почему ты медлишь? Мне казалось, ты давно должен перейти к следующему шагу». «Вот так поворот, очаровашка!» — рассмеялся уже я, совершенно не ожидавший от нее такой предъявы. «Я тут с ума схожу от неудовлетворенного желания, думая, как бы тебя не спугнуть, а ты, оказывается...» «Просто ожидание хуже самой казни», — прикусила она губку, уставившись в потолок. Нависнув сверху, я оседлал ее, держа свой вес под контролем, чтобы не придавить свою крошку. «Знаешь, звучит не очень романтично». Проводя кончиками пальцев по ее шее к плечам и поддевая лямки ночной сорочки, шепчу я, чувствуя, как замираю от всего происходящего. Секс всегда был для меня способом скинуть напряжение. Я даже представить не мог, что от прелюдии можно получать такое же удовольствие, как и от самого акта. «Ты понял, о чем я?» Помогая стянуть с себя ненужный клочок ткани, ответила Элла. «Я действительно хочу перевернуть эту страницу и начать жизнь заново. С тобой». Удивительно, но то, что я услышал, сделало меня счастливее, чем все то, что она позволяла мне делать с собой. Тело может предать, но чувства нет. И пусть очаровашка не сказала мне тех заветных слов, какие я так желал услышать от нее, я знал, что она чувствовала. Если бы у нее не было чувств ко мне, она бы никогда не подпустила меня к себе так близко, не закрыла бы глаза, смирившись с нашим браком. «Ты начала ее с того момента, когда я пришел за тобой, а секс — это всего лишь вопрос времени». Стягивая с себя и отбрасывая прочь футболку, прорычал я, с трудом сдерживаясь, чтобы не взять Эллу в ту же минуту. Распластанная подо мной, прикрытая лишь оставшимися на ней трусиками, девушка представляла собой невыносимый соблазн. «Я хочу сегодня, сейчас», — приподнимаясь и кладя руки мне на плечи, говорит она. «Не хочу позволять прошлому и глупым страхам мешать мне жить». Не в силах сопротивляться, я наклоняюсь и целую ее, накрывая соблазнительную грудь руками. Элла сдается под моим натиском, вновь заваливаясь на спину и потащив меня за собой. Наши тела буквально врастают друг в друга, настолько мы близко. Сейчас я не способен остановиться, даже если она попросит. Сознание того, что она сама этого захотела, срывает тормоза, и я просто отдаюсь моменту, выбрасывая все ненужные сомнения из головы. Не знаю, когда и как успеваю избавиться от ее белья и своих джинсов. Происходящее, словно вспышки безумия, проносится мимо меня. Единственное, что я еще в силах осознавать, это ее притягательное тело подо мной и стоны наслаждения, которые я извергаю из нее каждой своей лаской. Желание оказаться похороненным глубоко внутри нее просто разрывает меня на части, но страх причинить ей боль заставляет меня отсрочить этот момент. Меньше всего на свете я хочу причинять ей боль, пусть даже вынужденную. «Расслабься, очаровашка», — шепчу между поцелуями, натягивая презерватив и чувствуя, какая она напряженная, когда я пытаюсь растянуть ее пальцами. «Прости, просто мне немного страшно», — стонет Элла, когда я касаюсь ее клитора и начинаю выводить круги вокруг ее чувствительной плоти. Она настолько влажная, что я без труда смогу войти в нее, но я хочу, чтобы Элла была максимально расслаблена, чтобы свести боль к минимуму. «Расслабься и доверься мне», — шепчу ей на ушко, наслаждаясь ее кивком и тем, как она жмется ко мне в поисках тепла и защиты. Ей страшно и волнительно, но, несмотря на это, Элла полностью отдает себя в мои руки, веря в то, что я не обижу. Это наполняет меня такими эмоциями, что я с трудом держу себя в руках. Каждый этап отношений с этой невероятной девушкой открывает во мне такое, чего я и сам от себя не ожидал. Я не понимаю, откуда во мне берется столько терпения и нежности, когда собственное тело просто горит и ломает от потребности в разрядке. Одна часть меня безудержно хочет ворваться в нее, наконец заявляя свои права на это тело, а другая хочет защитить от самого себя. «Арман!» — вскрикивает она, сжимая мои плечи и, выгибаясь от экстаза, вырывая меня из омута мыслей. «Как мог Бог сотворить такое совершенство? Не в силах больше ждать, целую ее в губы, выпивая ее стон и удобнее устраиваюсь между ее разведенных ног». Чувствую ее дрожь, но моя девочка запускает руки мне в волосы и со всей страстью отвечает на поцелуй, словно подталкивая. Не давая себе передумать, фиксирую ее за попку и резким движением вхожу в нее, разрушая последний барьер, разделяющий нас. Элла вскрикивает, разрывая поцелуй и выгибаясь в инстинктивной попытке избавиться от того, что причиняет ей дискомфорт и боль. Я же шиплю сквозь зубы от ее тесноты и желания начать двигаться, но держусь, зная, что тем самым лишь усилю ее боль. «Арман!» — дезориентированно зовет она меня, вновь прильнув ко мне и находя на ощупь мои губы. «Все хорошо», — заверяет она меня. «Ты можешь двигаться», — произносит, явно чувствуя, что я уже на грани. «Прости», — шепчу ей в губы, не в силах более сдерживаться. Очаровашка обхватывает меня ногами, позволяя мне двигаться, и отчаянно отвечает на поцелуй, заставляя меня перейти грань и забыться настолько, что я совершенно не думаю о том, что нужно действовать осторожно и медленно. Радует лишь то, что это длится совсем недолго. Слишком сильно она сжимает меня своими внутренними стенками, чтобы я продержался больше нескольких толчков, уносящих меня в пучину удовольствия. Элла. Потянулась я, жмурясь от наслаждения, что дарили мне родные губы. «Это лучший способ просыпаться по утрам», — протянула, лениво запуская пальчики ему в волосы. Арман спускался поцелуями по моей груди к животу, обводил пупок языком, отчего мое тело тут же покрылось мурашками от легкой щекотки, вызванной его ласками. «Во сколько ты вчера вернулся?» — спросила я, нахмурившись. «Я не услышала, когда ты ложился». «Это значит, что ты настолько привыкла к моему присутствию, что твое тело чувствует себя в полной безопасности рядом со мной», — проговорил он довольно. «Последние 2 недели были лучшими в моей жизни. С тех пор, как мы с Арманом занялись любовью, а иначе это и не назовешь, мы словно перешагнули новый рубеж в наших отношениях. Все стало настолько легко и просто, что я даже не могла это описать». Я даже не представляла, что отношения между мужчиной и женщиной могут быть такими. В гараже накопились дела, да и друг просил кое с чем помочь. Вот мне и пришлось вчера задержаться», — объяснил он свое отсутствие. «Но я с радостью готов компенсировать то, что пропустил ночью». «Эй, я ждала тебя не только из-за этого», — смущенно возмутилась я. «Я рад, что нужен тебе не только ради моего крепкого привлекательного тельца», — пошутил он, кусая меня за бок. «Тельце как же!» — усмехнулась я, выворачиваясь из его рук. «Скорее уж гранитная скала». «Я не понял, ты что, жалуешься?» — шутливо зарычал Арман, переворачивая меня так, что я оказалась распластанной на нем сверху. «Жалуюсь? Нисколько. Просто хотела подчеркнуть твою физическую форму. И вообще, это был комплимент, мой дорогой муж», — проходясь руками по его предплечьям, зашептала я. «Я рад, что ты находишь мое тело достойным комплиментов», — хмыкнул мужчина, явно довольный моими словами. «Какой нахожу тебя я, ты в курсе?» «Неужели?» — подразнила я, запуская пальчики под его боксеры и касаясь его паха. «Очаровашка, не играй с огнем!» — заерзал он подо мной. «Мне нравится играть с тобой», — куснула я его за шею. «Когда ко мне вернется зрение, я свяжу тебя и буду делать все, что мне придет в голову. Не знаю, как решилась на это, но я все же выдала ему свою фантазию». «Тебе не обязательно связывать меня. Я и так в твоей полной власти». «Вот как? А ты сомневаешься?» Простонал он, стоило мне накрыть рукой его возбужденную плоть. Сомневалась ли я? Странно, но все сомнения, связанные с Арманом, были давно отброшены. Я была уверена в его любви, иначе зачем привлекательный, молодой мужчина стал бы связываться с незрячим инвалидом, когда вокруг него столько здоровых девушек? «Маленькая дразнилка», — зарычал Арман, накрывая руками мой зад и сжимая его. Я невольно поерзала на нем, сжав сильнее, отчего мужчина нетерпеливо задвигался. Осмелев, провела рукой по всей его внушительной длине, немного сжимая у основания. Арман глубоко вздохнул, вздрогнув от прокатившей по его телу дрожи желания. Я продолжала ласкать его член, сжимая и отпуская, прекрасно осознавая, что творю с ним, и наслаждаясь каждым мигом происходящего. Желание попробовать его на вкус крепло с каждым днем, превращаясь в навязчивую идею. Но я была слишком стеснительна, чтобы предложить подобное. «Ну все, хватит!» — отстранил он мою руку, перехватив за запястье. «Эй!» — возмутилась я, недовольная тем, что меня лишили развлечения. «Моя очередь, малыш!» — прохрипел он, переворачивая меня обратно на спину и тут же стягивая с меня сорочку с трусиками. «Кто-то сегодня нетерпелив», — поддела я его, прислушиваясь к тому, как он стягивает с себя одежду. «Будешь тут терпелив, облизываясь на тебя несколько часов». «Мог бы и разбудить», — хихикнула я, почувствовав его руки, по-хозяйски раздвигающие мои ноги. Его пальцы тут же скользнули между ними, проверяя мою готовность. «Арман», — простонала я, извиваясь в его руках и нуждаясь в большем. Я давно была возбуждена и готова, с нетерпением ожидая, когда же он заполнит пустоту внутри меня. Но муж словно нарочно оттягивал момент, хотя сам был заведен не меньше. Наконец, издав стон, выражающий переполняющую его жажду, Арман двинулся внутрь, накрывая мое тело своим. При каждом толчке жесткие волоски на его груди терлись о мои возбужденные чувствительные соски, что лишь добавляло мне жарких ощущений. Толстый жилистый член беспощадно продвигался внутрь пылающего лона, заставляя дыхание с шумом вырываться из моей груди. Чувствуя его взгляд, я горела от смущения, но наслаждение было столь велико, что очень скоро вместо него остались лишь ощущения, наполняющие мое нутро. Всякий раз, когда он входил, меня словно током пронзало, и я с готовностью встречала каждый его толчок, ожидая острой вспышки удовольствия. Мы как безумцы тонули друг в друге, всхлипывая, цепляясь губами, словно что-то могло нас разделить. Было сложно поверить, что на свете существует подобное удовольствие, но Арман раз за разом уносил меня все выше, доказывая, что даримым им ощущениям нет предела. Выкрикнув его имя, я сжалась, спрятав лицо на его шее и содрогаясь от сотрясшего меня оргазма. Издав хриплый горловой звук, Арман впился открытым ртом мне в шею, кончая следом и заваливаясь на меня. «Тебя ждет второй раунд, очаровашка», — прохрипел он, ложась на бок и освобождая меня от веса своего тела. Это был всего лишь разогрев. 8 месяцев спустя. «Что?» — с хитринкой спросил Арман, доставая для меня чашу с верхней полки. Хоть зрение и восстановилось, готовка стала нашим любимым совместным занятием. Муж все так же помогал мне на кухне, уверяя, что это лучший способ провести со мной время, не считая постели. «Ничего», — улыбнулась я, закидывая руки ему на плечи. «Просто не могу налюбоваться тобой», — призналась, совершенно не смущаясь своих слов. «Поверить не могу, что вижу тебя». Я не лукавила, говоря это. В первое мгновение, когда поняла, кто передо мной, я просто зависла. Представление о нем, что было в моей голове, сильно отличалось от реальности. Я, конечно, помнила, что он красив, но образ, смытый временем и моей слепотой, и образ, что предстал передо мной, в общем, я была слегка шокирована тем, как выглядел мой муж. «Все еще?» – пошутил Арман. «Прошел уже месяц после операции. Кто же знал, что ты такой красивый?» – поддразнила я, спускаясь руками по его груди к торсу. «Ты говоришь так, словно никогда меня не видела», — явно довольный моими действиями, — сказал Арман. «Видела», — согласилась я, — «но не смогла рассмотреть. Тогда я видела лишь раба отца, а сейчас вижу мужчину, к тому же своего, так что имею право пялиться на тебя сколько угодно». «Да и не только пялиться». Тут же прижался он ко мне, весьма неоднозначно давая понять, чего хочет. Я лишь хмыкнула на подобное заявление, вжимаясь в его тело и показывая, что совсем не против такого поворота. Улыбнувшись, муж прижался к моим губам нежным поцелуем. «Я так рад, что ты видишь!» В миллионный раз со дня операции повторил он мне. И я знала, что это так. Арман радовался едва ли не больше меня, моему восстановившемуся зрению. 80% — больше, чем я могла рассчитывать. «Почему?» Вдруг вырвалось из меня. «Я не хочу, чтобы ты когда-либо испытывала страх», — серьезно ответил муж, хотя я ожидала совсем другой реакции на свой глупый вопрос. «И если способность видеть избавит тебя от него, для меня нет ничего важнее. Может, вы подниметесь к себе в спальню?» — прозвучал, как обычно, злой голос Бека. Вздрогнув, я отстранилась от Армана, с удивлением посмотрев на деверя. Я не понимала, что не так с этим парнем. За те полгода, что прожила в этом доме, я ни разу не видела его счастливым. Он все время был на что-то зол и недоволен. «Может, ты не будешь указывать мне в моем доме?» Притянув меня обратно, процедил Арман. Его брат явно ходил по тонкому льду. Терпение моего мужа могло закончиться в любой момент. «С радостью могу освободить, как ты сказал, твой дом», парировал подросток. «И что тогда?» Уже сам отстраняясь и проходя навстречу стоящему у порога Беку, цедит сквозь зубы муж. «Куда ты подашься? Думаешь, твои дружки тебя примут? Когда ты уже поймешь, что без денег ты никто?» Схватив сзади за шею, прижал он его к стене. «Да иди ты со своим баблом! Тоже мне нашелся миллионер!» Выкрутился Бек, отталкивая Армана. «Знаю я, как ты заработал и на чем. Не тебе учить меня жизни!» «Ах ты, щенок!» Разозлившись не на шутку, двинулся на него муж. «Арман, прекрати!» Встала я между ними, желая остановить намечающуюся перебранку. «А ты иди к себе!» Взглянула я на бунтующего подростка. «Сейчас разбежался. Кто ты такая, чтобы мне указывать?» Не успокаивался парень. «Замолчи, иди к себе!» Я сказала. Твердо повторила я, игнорируя его слова. К счастью, в нем все-таки сработал инстинкт самосохранения, и Бек, развернувшись, вылетел из кухни. «Не понимаю, почему он такой? Неужели так трудно проявить хоть какие-нибудь чувства?» — покачала я головой, разворачиваясь к мужу. «Не надо так с ним, Арман!» — попросила пышущего гневом мужчину. «Своими резкими словами и упреками ты делаешь лишь хуже. Он подросток, вот и бунтует. Вспомни себя в его возрасте». «Таким уж я точно не был». Протянув руку, Арман провел кончиками пальцев по моей щеке, плавно спускаясь к шее. Спасибо, что вовремя меня остановила. Я бы точно ему врезал, а потом бы жалел об этом». «А каким ты был?» — с любопытством спросила я, наслаждаясь его мимолетной лаской. «Озабоченным и злым», — рассмеялся он после недолгих раздумий. «Черт, я был таким же!» «Вот видишь?» — подколола его я, обвивая руками его торс и прижимаясь к нему. «Я попробую что-нибудь с этим сделать. Только ты, пожалуйста, не говори ему все время о деньгах. Бек реагирует на это». «Не говорил бы, если бы он не сорил ими. Он уже разбил новую машину, взяв ее без спроса, и даже не извинился. Возможно, в глубине души ему жаль». «Серьезно?» Арман скептически поднял бровь, приподнимая мою голову за подбородок, чтобы иметь возможность смотреть мне в глаза. «Ну, может, его маленькой части?» — рассмеялась я. «Да этот парень понятия не имеет, что такое сожаление». «Мы его научим», — прошептала я, притягивая его вниз к своим губам. «Давай забудем о нем и продолжим с того, на чем он нас так бесцеремонно прервал». «На том, какой я красивый?» Дразня меня, прошептал муж, едва касаясь меня своими губами. «На том, как ты меня любишь». Бек остановился в дверях, наткнувшись на мой изучающий взгляд. Был вечер субботы, и, к моему удивлению, парень был дома, вместо того, чтобы находиться на одной из вечеринок, где он постоянно пропадал на выходных. «Что?» — рявкнул он неприветливо. «Хочешь есть? Мы уже покушали, но лазанья еще осталась». Пытаясь не обращать внимания на его грубость, предложила я. Я хотела принести мир в этот дом, ставший моим. Как бы Арман ни скрывал, я знала, что его беспокоят отношения с братом. «Ты у нас теперь не только кухарка, но еще и посудомойка?» Продолжал парень ехидно, наблюдая за тем, как я просушиваю вымытую посуду. «Нет, просто отпустила Маршу пораньше». Пожала я плечами, явно раздражая Бека своим спокойствием. Я знала, что он ожидал агрессию в ответ на свою резкость, но я была умнее и не собиралась поддаваться на его грубость. «Так ты хочешь есть? Лазанья сегодня на редкость хороша». Прекрасно зная, как он ее любит, соблазняла я. «Давай, раз осталось». Садясь за стол, великодушно согласился Бек. Мне захотелось захихикать от его нахохлившегося вида. Отрезав добрый кусок лазаньи, я налила Беку чай, добавив туда малинового варенья. Поставив перед ним еду, вновь вернулась к посуде, с удовольствием рассматривая узоры на тарелке. Я все время рассматривала окружающие себя предметы, непрестанно благодаря Бога за то, что он дал мне возможность видеть всю эту красоту. Подумать только, если бы Арман не нашел меня, я бы все еще находилась во власти страха, слепая и беспомощная. Мой мужчина подарил мне новую жизнь, полную красок и счастья. «А где твой раб?» — вырвал меня из мыслей Бек. «Что?» — переспросила я, неуверенная, что правильно его расслышала. «Твой раб, мой брат, где он? Странно, что ты одна убираешь кухню. У меня порой такое ощущение, что он приклеен к тебе», — набивая рот едой, промычал Бек. «Мой муж уехал по делам». Давая понять, что недовольна его тоном, отчеканила я. Не знаю, чего добивался этот мелкий говнюк, но из равновесия он меня выбил, напомнив старое прозвище Армана. Именно так его называли во времена правления моего отца – рабом денег. Мне это всегда казалось мерзким, и было сложно отделить того головореза от моего Армана. Да я и не хотела этого делать. Я навсегда разделила свою жизнь на «до» и «после». Все произошедшее до того, как я стала принадлежать своему мужчине, было не со мной. Это была какая-то другая несчастная девушка, которую я не хотела вспоминать. «На твоем месте я бы поостерегся отпускать его по вечерам. Мало ли», — с намеком прервал Бек свою речь, словно пытаясь что-то до меня донести. «Девушки в клубе так и сохнут по нему». «В каком еще клубе?» Отбросив полотенце, спросила я, совершенно не ожидая подобной информации. «Который он купил 2 месяца назад?» Он пожал плечами и отхлебнул чай. «Подожди-ка, ты что, не знала?» Удивленно подняв бровь, Бек откинулся на спинку стула. «Вот так дела!» Явно довольный собой, протянул он. Его слова неприятно кольнули меня, заставив поежиться. Почему Арман скрыл от меня то, что купил клуб? И дело не столько в его покупке, как в том, что он никогда не говорил мне, что бывает там по вечерам. Вылетев из кухни, я вышла на крыльцо в попытке успокоиться. Правда, свежий воздух совершенно мне не помог. Глупые мысли и опасения кружились в голове, а сердце было готово вот-вот выпрыгнуть из грудной клетки. Арман не первый раз отлучался вечером и поздно возвращался, но, думая, что он пропадает в своем гараже или с друзьями, я не беспокоилась. Мысль о том, что он вновь занялся чем-то незаконным, просто убивала меня. Слово «клуб» накрепко ассоциировалось у меня с чем-то нелегальным. Я прекрасно знала про подводные камни такого бизнеса. В клубах отца вся прибыль шла от проституции и наркотиков, и заведовал всем этим в свое время именно мой муж. Нет-нет, Арман не мог вновь во все это влезть. Он ведь обещал. Нельзя так себя накручивать. Вот позвоню ему и спрошу. Достав дрожащими руками мобильник из заднего кармана джинсов, я судорожно набрала его номер, но в ответ услышала только длинные гудки. Чувствуя подступающие слезы, как сумасшедшая набирала этот чертов номер снова и снова, злясь и не понимая, что со мной происходит. Ведь какая-то часть меня говорила мне, возможно, он просто не слышит или занят. Такое ведь тоже бывало и не раз. Арман мог не брать трубку, но он всегда перезванивал мне. Так почему я не могу успокоиться и остановиться? Чувствуя, как подкатывает приступ паники, я села прямо на ступеньки, опуская голову между коленей и пытаясь взять дыхание под контроль. «Элла, господи, что с тобой?» — обняли меня нежные руки заловки. «Тебе плохо?» — ослы попыталась поднять меня, но я лишь протестующе мотнула головой, слабым голосом попросив ее принести мне стакан воды. «Вот, держи!» — прибежала она обратно и помогла мне отпить. «Спасибо!» Поблагодарила ее, чувствуя, как от ее присутствия мне становится легче. «Помоги мне, пожалуйста, добраться до спальни». Чувствуя, как меня потряхивает, попросила я. «Ты видишь?» — обеспокоенно спросила ослы. «Это ведь не связано с операцией. Я сейчас же звоню Арману». Начала причитать она, заводя меня обратно в дом. «Со зрением все в порядке. Мне просто нехорошо. Ослы, кажется, я не дойду до комнаты». Перед моими глазами все расплывалось. «Бег!» — было последнее, что я услышала перед тем, как упасть в обморок. Очнулась я в ненавистной мне больнице. Моргнула, радуясь, что с глазами все в порядке. Это стало привычкой — при пробуждении радоваться тому, что меня больше не окружала темнота. «Малышка!» — позвал взволнованно Арман. На нем просто лица не было от беспокойства и тревоги. Муж сидел около кушетки, держа меня за руку. «Что случилось?» – растерянно спросила я, не понимая, почему я тут. «Ты не помнишь? Ты упала в обморок, и ослы, испугавшись, вызвала скорую. Мне так жаль, что она не смогла дозвониться до меня. Чертова кнопка блокировки! Теперь-то я точно сменю телефон!» – раздраженно прорычал он. «Ох!» – вздохнула я, понимая, как глупо себя повела. Да еще и грохнулась в обморок от расстройства. Я ведь знала, что Арман часто нажимал боковую кнопку блокировки, не замечая этого. Мы не раз над этим смеялись, но почему-то в панике я совершенно обо всем забыла. «Я в полном порядке». Сжав его руку в ответ, я попыталась приподняться, но муж мигом уложил меня обратно. «Никакой самодеятельности, пока не проведем полную проверку. Люди не лишаются сознания просто так», — безапелляционно заявил муж. «Арман, я упала не просто так». Замявшись, начала я болезненный для себя разговор. Бег кое-что рассказал мне, и у меня начался приступ паники. Глаза мужа мигом зажглись опасным огнем. Хоть я и понимала, что его гнев направлен не на меня, он все равно пугал меня. Арман явно собирался разобраться с братом. «Арман!» — удержав его за руку, вскликнула я. «Пожалуйста, послушай меня. Он не хотел меня расстраивать. Он думал, что я знаю о том, что ты приобрел клуб». «Арман». «Никаких наркотиков на моей территории», — прорычал я, припечатав непонятливого юношу к стенке. «Сколько раз тебе говорить, сученыш ты мелкий? В моем клубе все должно быть чисто. Если не можешь работать легально, вали к чертям собачьим». «Прости, Арман, я понял. Правда понял. Такого больше не повторится, даю слово». Запричитал придурок, решивший, что толкать дурь в моем клубе – охрененная идея. Я не собирался возвращаться к прошлому, а значит, наркотикам, как и шлюхам, не место в моем клубе. Многие этого не понимали, но я не собирался нарушать данное жене слово. Плевать на прибыль. Спокойствие моей очаровашки было важнее любых денег. И надо же мне было взять этого придурка на место управляющего по просьбе Хайсама. Решив позвонить бывшему напарнику и объяснить, какое недоразумение он ко мне послал, я достал телефон и, разблокировав его, замер на месте. 19 пропущенных от Эллы и 5 от Ослы. Сестра звонила мне буквально пару минут назад, но включившийся беззвучный режим не дал мне услышать ее звонка. Что могло случиться, если они обе названивали мне? Решив сначала позвонить сестре, я быстро набрал ее номер, с волнением ожидая ответа. «Арман, почему ты не берешь трубку?» — истерично прорычала Ослы. «Элле плохо. Не знаю, что с ней, но мы с Беком уже вызвали скорую и ждем». «Что?» — не своим голосом прохрипел я, чувствуя, как меня охватывает беспокойство и страх. «Как это случилось?» «Не знаю. Она неважно выглядела. Попросила меня отвезти ее в спальню, а потом упала в обморок. Она и сейчас без сознания. Я не знала, что делать, и вызвала скорую». Чуть ли не плача, запричитала сестра. «Я сейчас же выезжаю». Направляясь к выходу, выдохнул я. Думать о том, что с очаровашкой случилось что-то серьезное, не хотелось. «Если скорая приедет раньше, езжай с ней в больницу и отзвонись мне, чтобы я знал, куда ехать». Открывая дверь внедорожника и влетая за руль, давал я ей инструкции. Гнал к дому, как сумасшедший, но все равно не успел, получив на полпути сообщение о том, что они в скорой и едут в центральную больницу. Развернулся на полной скорости и помчал по вбитому в навигатор адресу. То, что происходило дальше, просто прошло мимо. Ровно до того момента, как меня впустили в палату к очаровашке. Не знаю, сколько я просидел у постели, держа ее ручку, глядя на ее бледное личико и думая о том, как я мог быть настолько беспечным, что пропустил чертовы звонки. Ведь не просто же так Элла названивала мне. Наверняка случилось что-то, из-за чего очаровашка расстроилась настолько, что угодила в больницу. В последние недели все было настолько идеально, что я расслабился, потеряв бдительность. Нужно срочно искать человека, который бы справлялся с клубом. Какого черта я вообще его купил? Этот вопрос еще долго мучил меня, особенно после того, как я узнал, что именно известие о его приобретении и стало причиной плохого самочувствия моей очаровашки. «Он думал, что я знаю о том, что ты приобрел клуб». Мешая мне найти мелкого ублюдка и разделаться с ним, вцепилась в меня жена. «При чем тут клуб?» — взревел я, окончательно выходя из себя. «Я такая глупая!» Неожиданно для меня заревела Элла, закрыв лицо руками. «Я не знаю, почему меня так перемкнуло. А когда ты не ответил на мой звонок, я вообще расклеилась и потеряла над собой контроль». Раня меня каждым произнесенным словом и всхлипом, говорила она. «Но при чем тут клуб?» Искренне недоумевая, переспросил я, подсаживаясь к ней поближе и прижимая ее дрожащее тельце к себе. «При том, что это вернуло меня к прошлому, где ты не был моим, Арман. Там ты был наемником отца». «Но ведь сейчас все по-другому». Пытаясь, чтобы мой голос не звучал раздосадованно, в недоумении отрывисто проговорил я. В груди что-то неприятно заскребло от ее слов. Я не хотел возвращаться к началу. Наши отношения и то, как далеко мы в них продвинулись, дались мне нелегко. Я верил, что Элла так же искренна в них, как и я. То, что новость о покупке клуба подействовала на нее подобным образом, ранило меня. «Я знаю. Сейчас, думая о том, что произошло, я понимаю, как глупо и неадекватно повела себя», — с отчаянием проговорила она. С минуту я молча обдумывал ситуацию, не желая говорить ей резких слов, о которых вскоре пожалею. Я вообще не хотел быть резким с очаровашкой. Она ведь такая девочка, милая, нежная, ранимая. Ну и что с того, что она запаниковала? Некоторые вещи мы просто не в силах контролировать. Вот и она не смогла справиться со своими эмоциями. Если подумать, в этом не было ничего удивительного. Нельзя было ожидать, что прошлое просто так оставит ее. Ее отец и тот ублюдок все еще оживали в кошмарах, в которые они превратили ее жизнь в прошлом. Элла почти успокоилась в моих руках. Лишь редкий всхлип вырывался из ее горла, но слез, слава богу, больше не было. Я ненавидел ее слезы. Они делали меня беспомощным и слабым. В такие моменты я не узнавал себя, теряя всякое здравомыслие. «Послушай меня, пожалуйста». Проводя рукой по ее застывшей напряженной спине, начал я. «Да, я купил этот клуб, но это ничего не значит. Я не скрывал от тебя его покупку, просто хотел сделать сюрприз. Сейчас я занимаюсь тем, что пытаюсь наладить его работу. Там нет ничего криминального. Клуб чист, как и я. Я ведь обещал тебе, что отошел от дел. И если я даю слово, я его не нарушаю», — отчеканил я, не сдержавшись. Шмыгнув носом, жена оторвалась от моей груди, где прятала свое лицо. Слезы вновь покатились из ее глаз. «Не сердись на меня», — прошептала она жалобным голосочком, который просто сводил меня с ума. «Я не сержусь», — аккуратно притягивая ее обратно и нежно целуя в макушку, прошептал я. «Видимо, я сам виноват. Теперь буду говорить тебе обо всем, что делаю и что планирую сделать. А также куплю обычный телефон, у которого не сдвигается чертова кнопка беззвучного режима», — фыркнул я, чем тут же вызвал ее хихиканье. «Ты единственный человек, у которого возникает подобная проблема», — все еще хихикая и крепче прижимаясь ко мне, поддразнила она. «Я бы сидел так вечно, наслаждаясь ручками, сжимающими мой торс и теплом родной девочки. Поехали домой», — попросила она меня. «Нельзя, малыш», — вздохнул я, зная, как она не любит больницы. «Врач назначил на утро анализы и пару тестов. Заодно сделают кардиограмму, которую мы должны были сделать еще на прошлой неделе», — припомнил я ей. «Эх», — горестно вздохнула Элла, — «с таким трудом улизнув от этого, в итоге я все равно оказалась в больнице, причем по собственной глупости. А мне нравится идея провести с тобой ночь на этой ужасно неудобной и тесной кушетке», — попытался подбодрить ее я, особенно когда ты в этой их сорочке. «Ой!» — тут же стушевалась она, видимо, не осознавая до этого момента, что я вижу ее обнаженную спину и зад. «Ага, ой!» — засмеялся я, дразня ее и получая удовольствие от румянца, что залил ее щеки. Удивительно, что такие вещи все еще могли смутить ее. «Ну так что, я прощена?» — подтягивая одеяло, спросила Элла. «Прощена!» — усмехнулся я, потянув ее вниз и вместе с ней ложась на кушетку. «И ты правда-правда не сердишься?» — допытывалась хитрюга, удобнее укладываясь мне на грудь. «Сержусь, но не на тебя!» — дотягиваясь до выключателя и гася свет, ответил я. «А на кого? На Бека?» — напряглась Элла. «Не надо на него сердиться, пожалуйста. Он правда думал, что я в курсе, и он не сказал мне ничего, из-за чего стоило бы его винить. Никто не виноват, что я сломанная», — горестно вздохнула она. «Возвращение зрения этого не изменило». «Ты не сломанная», — твердо сказал я, ненавидя то, что она искренне верила в эту чушь. «Ты ранена, но мы это исправим. Просто доверяй мне и слушайся. Не позволяй чьим-то словам подорвать свое доверие ко мне, очаровашка».